Эван незаметно кивнул вниз в сторону тоненького ремешка, который связывал его лодыжки. Самогерметизирующиеся углеродосодержащие наручники. То же, что и на твоих запястьях. Я бы могла перерезать их в одну секунду, но мне надо вытянуть руку, чтобы хорошенько выровнять оптические линзы. Это напоминает другое. Почему ты не пристрелила парочку этих типов, когда у тебя была возможность для этого? Вокруг слишком много вооруженных людей. Я решила подождать до лучшей возможности. Я думаю, она нам представится. Он попытался взглянуть поверх низкой внутренней стены, чтобы увидеть лес, простирающийся за ней. Я надеюсь, мы сможем попросить наших друзей предоставить нам ее. Я бы не стала втягивать местных в человеческие конфликты. Их уже и без того втянули, независимо от того, хотели бы мы этого или нет. Они оказались вовлеченными в этот конфликт, уже когда их мир был обнаружен. Если мы не предпримем что-нибудь для того, чтобы остановить Фрейзи и других подобных ему, нашим друзьям будет от этого только хуже. Неужели? Марта заговорила сардоническим тоном. Или наша компания состоит из чистых альтруистов? Эвана возмутила эта мысль, но что-то в словах Мартин все же было близко к истине. Кто мог ручаться за то, что их наниматели более справедливо поступят с Же и его товарищами, чем с Фрейзи? Он мог просто сказать ей, что они смогут обдумать это потом, но это было не в характере Эвана Орджела. Он был органически не способен к тому, чтобы оставить без ответа вызов, брошенный ему. Нет, они не такие. Если бы это было так, они бы немедленно передали это открытие соответствующему правительственному институту. Они вне исключительных прав на развитие, по крайней мере, на годовой срок. Тебе известно это. И они не приказывали никого убивать. Я могу с уверенностью сказать, что я и ты – люди более хорошие, чем Фрейзи и та женщина, которая была с ним в той административной комнате. Она все еще улыбалась своей слабой улыбкой. Ты уверен в этом? Абсолютно. Если бы я также была уверена в своих положительных качествах, как и ты, тогда поверь моему слову. Она отвела взгляд от него и посмотрела на их дремлющего охранника. «Если бы мы смогли принести сюда переговорное устройство, я не уверена, что кто-нибудь сможет найти нас в этом радиусе. После переговорных устройств разведчики имеют самую лучшую слышимость, правда? Помнишь того самого, кто путешествовал со мной, Эже? Он и я стали, ну, близки, в смысле ощущений. Если кто-нибудь нас и освободит, то это будет он. Мы позовем его вместе и внимательно наблюдай за левой стороной своего лица. Мы не должны показывать никакого напряжения». Он слегка кивнул головой в направлении караульного. «Он не обращает на нас внимания, потому что мы не показываем вида, что делаем что-то не то. Давай продолжать в том же духе. Предположим, они нас подберут. Что же они должны делать?» «Я еще об этом не думал, но ты же знаешь лучше, чем я, как хорошо они умеют чинить то, что сломалось. Ты предполагаешь, что они пойдут на риск прийти нам на помощь. Я не сомневаюсь в этом ни на минуту. Я член их ассоциативы. Дружба не различает форм». «Хорошо. Если мы когда-нибудь отсюда выберемся...» «Готово? На счет три. Раз, два...» Караульный продолжал смотреть в окно на блистающий горизонт. Он думал, когда же Фрейзи прикажет покинуть это красивое, но такое опасное место, и не слышал, и не чувствовал крика о помощи, исходящего от его связанных подопечных. Не было никакого неправильного понимания, не было подыскивания слов. Их крик был пойман и одновременно расшифрован. «Что случилось?» – спросила же. Эван знал голос разведчика так же хорошо, как свой собственный. «С вами все в порядке? Что случилось?» «Люди, которые пришли сюда, вовсе не наши друзья. Они хозяева человека, который убил товарищей Марты и принудил ее спасаться бегством. Они сделали нас своими пленниками и планируют увезти с собой на своем корабле. Они имеют планы и на вас, и на ваш мир». И он продолжал рассказывать в деталях о возможном порядке эксплуатации и развития, который будет проведен на планете под тяжелой рукой начальника Фрейзи. Наконец ответил библиотека. Ты жил вместе с нами, боролся вместе с нами и помогал нам. Ты член нашей ассоциативы. Твоя подруга – член ассоциативы вместе с тобой и, может быть, даже более, чем ты. У нас не было достаточно времени на то, чтобы исследовать философское значение всех этих недавних развитий, но мы знаем, кто наши друзья. Конечно, мы придем вам на помощь. Вам придется быть очень осторожными. Эти люди одеты в защитные костюмы. Они не так хорошо оборудованы, как тот, в котором прилетел я, но более чем достаточны для того, чтобы иметь дело с большинством местных животных. Но мы не животные. Ответ Эже был спокоен и уверен. Может быть, придется нанести вред некоторым из них для того, чтобы защитить себя, пока мы будем вас освобождать. Этого и следовало ожидать от библиотеки. Он, как всегда, беспокоился о нравственности. Эван это знал. Марта имела наготове ответ на такие сомнения. «Делайте, что вам будет необходимо. Вы говорите, что я член вашего ассоциативы по родственным связям. Эти люди – убийцы. Они убивают не для того, чтобы защитить себя или получить пищу, а ради абстрактных целей. Они не будут колебаться и убьют любого из вас, только чтобы узнать, как вы устроены внутри». Они нечаянно услышали, как библиотека обращалась к другим членам ассоциативы. «Все так, как я и предполагал. Эти люди более развиты в области знаний, чем мы, но их система нравственных принципов жалка и не развита». Ни Эван, ни Мартин ни слова не сказали, чтобы оспорить это утверждение. Если местные жители хотели пребывать в уверенности, что они нравственно превосходят их друзей и людей, пусть так и думают. Это не приносило вреда. «Мы придем и освободим вас», — сказала Же. «Это будет не так просто. Я знаю, на что вы способны, но вы не имеете представления о том, что может сделать современное оружие. Это типа того, что другие доктора вмонтировали в Марту. Ну и эти люди носят на себе примерно такие же приспособления. Вы знакомы со способами защиты от него? Мы уже имели опыт борьбы с таким оружием». Эже пытался разуверить своего друга. «Я сам уклонялся от него несколько раз». Последовало несколько едва слышных замечаний членов ассоциативы, которые были похожи на электронное хихиканье. Эже не обратил на них внимания. «Мы поможем вам выйти из положения, в котором вы сейчас находитесь, с минимальной потерей жизни», – с благородством произнес библиотека. «Оставайтесь там, где сейчас находитесь. Не показывайте и виду, что вы вступили в контакт с нами и что вы информированы о том, что происходит». «Естественно. Подождите минутку. Вы разве не хотите, чтобы мы вам посоветовали, как начать действовать?» Легкий намек на усмешку. «Доверяйте нам. У нас есть разум, о котором вы говорили, захватившим вас. Мы придем за вами до захода солнца, после того, как мы накопим достаточно сил. До этого нам надо будет обсудить то, как мы будем действовать между собой». В конце концов, жизнерадостное «не беспокойтесь» донеслось это же. Следующим в его голове прозвучал голос Марты. «Нам следует попробовать немного отдохнуть. Нам надо быть как можно более физически подготовленными к тому моменту, когда твои друзья придут за нами». «Интересно, а можно ли спать в таком положении?» Он долго вертелся, пока, наконец, ему не удалось занять удобное положение, склонившись на одну сторону. «Я в этом сомневаюсь». Но он ошибся.